Глава 15. К западу отсюда, в точке, отделенной от буфета и Артура 8 часами лета, на пляже в полном одиночестве сидел человек и оплакивал одну непостижимую утрату. Он мог переживать свою утрату лишь частями, капля за каплей, потому что вся целиком она была так велика, что ни одна живая душа не смогла бы ее вынести. Он смотрел, как набегают на песок высокие, величавые волны Тихого океана, и ждал. Ждал, когда придет пустота, которая, он знал, должна прийти. Когда же приходило время ей прийти, она не приходила. А меж тем день неторопливо клонился к вечеру, и солнце ныряло в морские волны, и наступала новая ночь. Мы не станем называть этот пляж, поскольку рядом стоял частный дом этого человека. Скажем лишь, что это была маленькая песчаная полоска, крохотный отрезок длинного побережья, которое, вырвавшись за границы Лос-Анджелеса, поворачивает к западу. Путеводитель в одной главе отзывается о городе Лос-Анджелес как о сборище болванов, хулиганов, наркоманов и прочих павианов, а также иной всевозможной дряни. А в другой, написанной всего несколькими часами позже, сравнивает его с несколькими тысячами квадратных километров, заваленных рекламой American Express, но без присущего этой компании чувства моральной ответственности. Вдобавок местный воздух, по неизвестным причинам, имеет очень желтый цвет. Взяв курс на запад побережья, вскоре меняет свои планы и сворачивает на север, к туманному заливу Сан-Франциско. Путеводитель сообщает об этом городе следующее. Симпатичное местечко. Очень трудно отделаться от впечатления, что город сплошь населен нашим братом, космическими пришельцами. Вместо «здрасти» они тут же, не сходя с места, сочинят для вас новую религию. Пока вы не обосновались и не освоились в этих местах, на любые три вопроса из любых четырех лучше отвечать «нет», ибо события здесь происходят странные, порой смертельно опасные для неискушенного космического странника. Такое вот побережье. На сотни километров то песок, то скалы, тут пальмы, там белогривые волны и закаты. Побережье в целом путеводитель характеризует кратко. Отпад. Полный. И вот на безвестном отрезке этого полного отпада стоял дом этого безутешного человека, человека, которого многие считали сумасшедшим, но только потому, как он сам охотно пояснял, что это соответствовало действительности. Сумасшедшим его считали по целому бесконечно долгому ряду причин, в том числе потому, что дом у него был особенный, неприлично особенный даже для этой местности, застроенный сплошь особенными и неповторимыми домами. Дом этого человека назывался «За пределами психушки». Человека звали заурядным именем Джон Уотсон, хотя он больше любил, чтобы его величали «Медведь здравоумный». И некоторые друзья, скрипя сердце, так его и именовали. В доме у него хранилось несколько затейливых вещей, в том числе сосуд из серого стекла, на котором было выгравировано 6 слов. Об этом человеке мы поговорим попозже. Это всего лишь интермедия, чтобы посмотреть, как садится солнце, и отметить, что он тоже смотрит, как оно садится. Он потерял все, что было ему дорого на свете, и теперь просто сидел и ждал конца света, ни сном, ни духом не ведая, что конец света уже был, да сплыл.